о несокрушимости трудовой партии Кореи с восхищением отзываются иностранцы. Председатель Таиландской организации по изучению ИИЧ и директор Гвинейского научно-исследовательского института сельскохозяйственных наук имени Ким Ир Сена сказали, что история трудовой партии Кореи, начатая с образования Союза свержения империализма, является победоносной и славной историей, и нет в мире такой политической партии, как Трудовая партия Кореи, которая за долгие годы своей деятельности победоносно продвигала вперед революцию и строительство без малейшего застоя, топтания, колебания и краха. Заведующий кафедрой политологического факультета Дамасского университета Сабир Балул отметил, что непобедима партия, в которой надежно наследуется великая история и традиция, и выразил уверенность в том, что непременно завершится начатое с образования Союза свержения империализма революционное дело ЧЧИ под опытным и испытанным руководством Трудовой партии Кореи во главе с необыкновенным выдающимся Ким Чен Ыном.